Глава 9. Что делать, когда вокруг бардак? Лена очень любила внимание. Именно поэтому она завела видеоблог. Ролики выходили регулярно, все они собирали много лайков, а подписчиков становилось все больше. Каждый раз перед съемками Лена расчищала уголок стола, который попадал в объектив. Но если бы камера видела все... На столе у Лены чего только не было. Гора учебников и тетрадей, засохший цветок, несколько пятен от кружек с чаем, ножницы для маникюра, огрызок от яблока, набор для плетения из бисера, инстапланер, соль для ванной, кисточки, пудры, тени. В общем, жуть. Однажды подписчики попросили Лену сделать эфир на тему «7 стильных луков на лето». Она, разумеется, согласилась. Сначала все было классно. Лена крутилась перед камерой и радовалась комментариям. Восторги сыпались один за другим. Никто не замечал бардака на заднем плане, потому что все внимание было приковано к Лене. Но тут модница вспомнила про серебряную сумочку, которая идеально подошла бы к розовому платью, и пошла ее искать. «Да где же она, блин?» Лена рылась в комоде, но сумка спряталась слишком надежно. «Одну секунду!» — повторяла она подписчикам. Пока Лена отчаянно пыталась найти недостающую деталь, половина зрителей покинули эфир. А когда девушка, так и не найдя сумку, вернулась и заглянула в комментарии, ей стало не по себе. Почему-то подписчики забыли про ее шикарные наряды и принялись обсуждать свинарник. Начался настоящий хейт. Лене писали: «Другим рассказываешь, как жить, а сама живешь, как свинья. Наведи порядок и научись ценить наше время, если свое не ценишь. Кошмар, как так можно? Отписка». А она сидела со слезами на глазах и думала: «Кажется, пора разобрать вещи». Такая вот плата за беспорядок. От слов к делу. Взрослые любят говорить: «Порядок в комнате — это порядок в голове, а значит, и в жизни». Но чаще всего наводить порядок совсем не хочется. Разве это действительно так важно? Давайте разбираться. Почему люди любят порядок? Первое. Порядок экономит время. Если ты знаешь, где что лежит, то всегда быстро найдешь нужное. Второе. Порядок экономит место. В хорошо организованном пространстве вещи лежат компактно, а бардак всегда расползается по всей комнате. Третье. Порядок спасает от случайных неприятностей. Ты не раздавишь валяющуюся на полу флешку и не заляпаешь мороженым любимые джинсы, небрежно брошенные возле кресла. Четвертое. Порядок помогает сориентироваться не только тебе, но и другим. Например, однокласснику срочно понадобился задачник по математике, а ты на тренировке. Если у тебя порядок, сможешь четко объяснить бабушке, где лежит нужный учебник, и она его передаст. Пятое. В конце концов, порядок — это просто красиво. Но если от порядка столько пользы, почему он вызывает такое сопротивление? Почему люди не любят порядок? Первое. Прежде чем насладиться порядком, его нужно создать. На это нужно время. Подумать, что будет удобно именно тебе, учесть все интересы и занятия, разложить все по местам, а иногда еще и создать эти места. Прибить полки, купить вешалки, завести дополнительные папки и коробки. Бывает так лень этим заниматься. Второе. Порядок нужно поддерживать. К сожалению, однажды созданный порядок не останется таким навсегда. На это тоже нужно время и внимание, особенно поначалу. Третье. Некоторые люди просто привыкли к хаосу. Для них это и есть порядок. Они думают, что и так знают, где что лежит, и быстро ориентируются в своем бардаке. Но на самом деле... Все мы знаем, что это так не работает. И рано или поздно что-нибудь нет-нет, да и потеряется в этом прекрасном творческом беспорядке. Мы считаем, что наводить порядок важно и нужно. Но делать это стоит осмысленно. Тебе должно быть удобно пользоваться своими вещами. В диапазоне от полного бардака до идеального порядка ты можешь выбрать свой оптимальный вариант организации пространства который позволит сохранить время и нервы. А еще он не должен мешать тем, кто живет рядом с тобой. Это самое главное. Найти такой способ, который устроит всех. Было бы очень удобно нанять помощницу по дому и поручить ей все, что касается уборки. Но за такую услугу нужно платить. Вряд ли ты можешь это сделать прямо сейчас. Поэтому давай сначала разберемся, как навести порядок самостоятельно. В школе этому не учат, а родители часто ограничиваются фразами в духе «уберись у себя в комнате» или «разбери свой бардак». Но как это сделать? Просто спихнуть весь ворох вещей в шкаф. Это уже порядок или еще нет? Умение удобно раскладывать вещи не придет само, поэтому мы предлагаем воспользоваться алгоритмом «три шага к порядку». Первый шаг — сортировка. Собери свои вещи в одном месте и рассортируй их по категориям. Например, все ручки и карандаши, все блокноты, вся косметика, все зарядные устройства и так далее. Возможно, ты обнаружишь гору запасных ручек, о которых совсем забыл, или 4 одинаковых провода, хотя только вчера не мог найти ни одного. Не продумывай категории заранее. На этом этапе главное — начать. Если не знаешь, за что взяться, начни со стола и дальше обойди по кругу всю комнату. Вытаскивай все, даже из самых дальних углов. Возможно, именно там завалялось что-то очень нужное, о чем ты уже забыл. Если не знаешь, на какие категории разделить вещи, можешь последовать совету Мари Кондо, японского мастера по расхламлению. Она предлагает разбирать вещи в таком порядке. Сначала одежду, потом книги, дальше документы и бумаги, затем разные мелочи вроде ручек и в конце памятные вещицы, то есть подарки и сувениры. Второй шаг. Расхламление. На этом этапе выкидываем все ненужное, чтобы освободить место для новой энергии. Представь, что все вещи тебя либо заряжают, либо разряжают. Если вещь радует, значит, дает энергию. А если расстраивает или не вызывает приятных эмоций, то зачем она тебе вообще? Исключением будут разве что учебники по нелюбимым предметам. Они все-таки еще понадобятся. Твоя задача — оставить только то, что приносит радость. Что же делать со всем остальным? Если вещь в хорошем состоянии, ее можно продать или отдать. Сейчас есть много площадок для продажи, вроде Юлы или Авито, а также благотворительные организации, которые принимают в дар одежду, книги и другие предметы. Ведь даже если что-то больше не радует тебя, оно может очень даже порадовать кого-то другого. А если вещь совсем износилась, можно сдать ее на переработку или выбросить. Важно! Рекомендуем позвать на помощь родителей или кого-то из старших. Во-первых, скорее всего, это они купили многие из твоих вещей. Будет честно посоветоваться с ними, прежде чем что-то выбросить или отдать. А во-вторых, вместе вам будет проще разработать план, как дать ненужным вещам новую жизнь. К тому же на площадках для продажи иногда встречаются мошенники. Родители помогут тебе от них защититься. От вещи можно без сожаления избавляться, если она мешает, раздражает, дублирует другую, и поэтому ты ее не используешь. Не идет тебе по фасону, стилю, цвету. Ассоциируется с неприятным периодом в жизни. Уже долго пылится на полке и, скорее всего, будет пылиться и дальше. Не пытайся привести в порядок то, от чего нужно просто избавиться. Убрав все лишнее, ты удивишься, насколько уютным стал дом. Лайфхак. Если ты пока не готов к большой уборке, попробуй сделать вот что. Пройдись по дому, за 10 минут найди 10 ненужных вещей и отправь их в мусорку. Третий шаг. Организация. Для каждой вещи в доме стоит найти свое место. Включай фантазию и экспериментируй. Не понравится один порядок, придумаешь другой. А начать предлагаем с самых простых способов организации пространства. Место ограниченного хаоса. Или так, тематический бардак в закрытом пространстве. Это тот самый метод спихнуть все вещи в шкаф. И да, иногда этого достаточно. Тут важно, чтобы все вещи были из одной категории, собраны в одном месте, и чтобы это место закрывалось и не мозолило глаза. То есть с открытыми полками такой метод не сработает. А вот шкаф или ящик с непрозрачными дверцами отлично подойдет. Ограниченный хаос нужно периодически разбирать. Можешь назначить для этого специальный день, например, последнюю субботу месяца, или дождаться, пока закончится свободное место. Но если вещи из шкафа начинают сыпаться на голову, значит, точно пора. Приятный бонус. Иногда в этом хаосе ты можешь обнаружить интересные и совершенно неожиданные сочетания элементов твоего гардероба, хоть и изрядно помятые. А родителям можешь так и сказать: «Это не бардак, а место ограниченного хаоса». Пусть знают, что ты все продумал. Тематические зоны и хранилки. Весь твой дом можно условно поделить на тематические зоны. Зона для сна, зона для учебы, зона для хобби, зона для развлечений и отдыха и так далее. Вспомни все, чем ты занимаешься дома. Какие-то зоны будут совпадать. Например, за столом ты можешь и учиться, и играть в компьютерные игры. Значит, где-то рядом должны храниться и учебники с тетрадками, и то, что нужно для игр. Если при этом ты делишь стол с братом или сестрой, их вещи тоже нужно разместить недалеко от стола. Плохо, если у тебя стол для учебы в одном углу, а учебники в противоположном, или еще хуже, в другой комнате. В этом и заключается прелесть деления на зоны. Тебе не нужно будет ходить по всей квартире и собирать нужные предметы. Все нужное рядом. Дополнительно используй тематические хранилки. Это такие же тематические зоны, но их можно брать с собой. Чтобы создать тематическую хранилку, собери все вещи, которые понадобятся для конкретного действия, в одну коробку, сумку или папку. Примеры хранилок. Косметичка, набор геймера, планшет, зарядка, наушники, рюкзак со спортивным инвентарем. Для таких хранилок работает принцип «схватил, побежал». Иду на секцию, схватил рюкзак. Уезжаешь на выходные, взяла косметичку. Разделить дом на тематические зоны поможет таблица, которую вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Хранилки не обязательно должны быть связаны с регулярными действиями. Они также пригодятся и для вещей, которые ты редко используешь. Например, для важных документов подойдет контекстная папка. В ней можно хранить оригиналы и копии паспорта, свидетельства о рождении, аттестатов, справок и так далее. Еще здорово собрать вместе все грамоты и творческие работы и оформить в виде портфолио. А можно вообще все бумажные документы хранить в одной папке. Зависит от того, сколько их и для чего они могут тебе понадобиться. Еще одна классная штука — это коробка воспоминаний. Складывай в нее ценные памятные вещи. Если вдруг станет грустно, можешь ее достать и напомнить себе о радостных моментах и любимых людях. А еще коробка воспоминаний может стать отличным подарком для родителей. Выбери красивую коробку и сложи туда свои детские рисунки, фото, поделки. Пусть порадуются. Перечисленные три шага — основа твоего порядка. Дальше можешь уже придумывать свои личные фишки. Или подсматривать чужие. Если ты все удобно организовал и настроил — ура! Теперь этот порядок важно поддерживать. Ведь ты будешь пользоваться вещами, а значит, они снова могут оказаться не на своих местах. Поддержание порядка. Чтобы уборка проходила быстро и весело, мы рекомендуем устраивать 15-минутки порядка каждый день, кроме воскресенья. Для этого поставь таймер на 15 минут, включи энергичную музыку для настроения и вперед. Уборка пройдет быстро и весело. Это очень по-тайм-менеджерски. И с пожирателями времени борешься, и обязательное дело выполняешь, и энергией подзаряжаешься, и заботишься о любимых людях, которые живут рядом. Всего одно маленькое дело, а какая эффективность по всем направлениям. Но это не значит, что в остальное время можно обо всем забыть и снова раскидывать вещи по всей комнате. Так никаких 15 минуток на уборку не хватит. Запомни два основных правила и введи их в привычку, если хочешь навсегда победить бардак. Для поддержания порядка достаточно соблюдать всего два правила. Первое. Взял – положи на место. Второе. Выходя из комнаты, проверь, что все на своих местах. Попробуй. Удивишься. Не каждый взрослый так умеет. Можешь проверить, соблюдают ли эти правила в твоей семье. Если нет, ничего страшного. Начни следовать им сам, а там и остальные подтянутся. Ну и задачка со звездочкой для любителей челленджей. Попробуй оставить одну из своих полок пустой. Сколько сможешь продержаться и ничего туда не положить? Этот прием поможет увидеть, насколько ты овладел навыком борьбы с беспорядком. Говорят, что тот, кто на все 100% контролирует пространство вокруг себя, может оставить абсолютно пустую полку даже в забитой вещами комнате. Пусть она станет символом твоей свободы от бардака. Стань повелителем своей комнаты. Попробуй. Первое. Сделай коллаж фото до и после разбора своей комнаты или рабочего места, или одного места ограниченного хаоса. Примерно как на рисунке в PDF-приложении к аудиокниге. Поделись им в соцсетях с хэштегом «Это твое время, книга». Второе. Раздели свою комнату на тематические зоны и заведи несколько тематических хранилок. Третье. Поставь таймер и сделай 15-минутку порядка в своей комнате. Хорошо бы запомнить. Первое. Не ты для порядка, а порядок для тебя. Твое пространство должно быть удобным для твоих занятий. Меняются занятия, меняется и порядок. Второе. Чтобы навести порядок, достаточно трех шагов. Рассортировать, выкинуть ненужное, а оставшееся удобно разложить по местам. Третье. Распределение вещей по тематическим зонам помогает выиграть время на выполнение задач.